Глава третья. Один. Гном держал в руках флаг, но не американский, и не флаг штата Мэн с лосем. На этом флаге, в вертикальную синюю полосу, которую украшала звезда, упирались две широкие горизонтальные, верхняя белая, нижняя красная. Проходя мимо, я погладил гнома по островерхой шляпе и поднялся на крыльцо маленького коттеджа Элла на Виноградной улице, вспоминая шуточную песню Рэя Уайли Хаббарда «Отвали, мы из Техаса». Дверь открылась, прежде чем я нажал кнопку звонка. Эл надел халат поверх пижамы, а его седые волосы спутались и свисали косматыми лохмами. Но сон, естественно, более утоляющей таблетки, пошел ему на пользу. Он по-прежнему выглядел больным, однако морщины у рта чуть разгладились, и походка стала более уверенной. Ведя меня через крошечную прихожую в гостиную, он уже не зажимал левую подмышку правой рукой, не боялся, что развалится на ходу. «Чуть больше похож на себя, верно?» — спросил он хриплым голосом, усаживаясь в кресло перед телевизором. Точнее, встав у кресла и упав в него. «Да, что сказали врачи?» «Тот, что из Портленда, говорит, что надежды нет, даже с химией и облучением. Тот, что из Далласа, повторил его слова. В 1962 году. Приятно думать, что хоть что-то остается неизменным, правда?» Я открыл рот, закрыл. Иногда сказать нечего. Иногда ты просто тушуешься. «Нет нужды ходить вокруг да около. Я знаю, смерть стесняет людей, особенно если в ней можно винить только собственные вредные привычки. Но у меня нет времени на щепетильность. Скоро я окажусь в больнице, хотя бы по той причине, что не смогу сам дойти до туалета и вернуться обратно. Не хочу выхаркивать мозги, сидя в собственном дерьме». «А что будет с закусочной?» «На закусочной поставлен крест, дружище. Да и будь я здоров, как бык, она бы проработала лишь до конца месяца. Ты ведь знаешь, что я только арендовал это место». Я этого не знал, но понимал, что к чему. Хотя фабрика Ворамбо сохранила свое название, на самом деле она превратилась в торговый центр, то есть Эл платил деньги какой-то корпорации. «Договор аренды заканчивается, а Mill Associates понадобилось это место, чтобы поставить здесь. Тебе это понравится. Магазин LL Bean Express. Кроме того, они говорят, что мой алюминейр — бельмо на глазу». LL Bean Express. Сеть магазинов, торгующих повседневной и туристской одеждой и обувью, а также снаряжением для туристов, охотников и рыболовов. «Это же бред!» — воскликнул я с таким праведным негодованием, что Эл хохотнул. Смешки попытались перейти в кашель, но он с ним справился. В собственном доме, где его никто не видел, он не пользовался носовыми платками и салфетками, чтобы сплевывать мокроту. На столе возле кресла лежала пачка гигиенических прокладок. Мой взгляд то и дело возвращался к ним. Я изо всех сил старался смотреть куда-то еще, скажем, на фотографию на стене. Эл обнимал какую-то симпатичную женщину. Но потом все равно таращился на прокладки. Они открывали правду о состоянии человека. Если вам нужны прокладки Stay Free Maxi, чтобы впитывать отходящую мокроту, значит, у вас чертовски серьезная проблема. «Спасибо тебе за поддержку, дружище. Пожалуй, мы можем за это выпить. Спиртное уже не для меня, но в холодильнике есть чай со льдом. Надеюсь, тебя не затруднит принести». Два. В закусочной он использовал прочную, ничем не примечательную стеклянную посуду. Однако мне показалось, что этот кувшин — Уотерфордский. Уотерфорд — город в Ирландии, славящийся своим хрусталем. В нем плавал надрезанный лимон без кожуры, чтобы сок смешивался с чаем. Я положил в два стакана лед, наполнил их и вернулся в гостиную. Эл сделал долгий глоток и от удовольствия закрыл глаза. «Ах, как же хорошо. Сейчас в мире Элла полный порядок. Это чудесные таблетки. Разумеется, вызывает чертовское привыкание. Но за чудеса надо платить. Даже немного подавляют кашель. Боль начнет возвращаться к полуночи. Однако нам хватит времени, чтобы поговорить». Он снова отпил чая и бросил на меня взгляд, полный печального изумления. «Похоже, перед смертью простые человеческие радости становятся чертовски приятными. Никогда бы не подумал». «Эл, что случится с этой дырой в прошлое, если они увезут твой трейлер и построят на его месте магазин?» «Я знаю об этом не больше, чем о том, как могу снова и снова покупать одно и то же мясо. Думаю, она исчезнет. Думаю, это такая же причуда природы, как старый служака, или тот странный балансирующий камень в Австралии, или река, которая при некоторых фазах Луны течет вспять». Старый служака, Old Faithful, самый знаменитый гейзер в Йеллоустонском национальном парке, выбрасывающий струи горячей воды на высоту более 40 метров. Балансирующий камень – одно из наиболее примечательных каменных формирований в районе города Глен-Инс. «Дело это тонкое, дружище. Минимальное смещение земной коры, изменение температуры, несколько динамитных шашек и ничего нет». «То есть ты не думаешь, что произойдет, ну, не знаю, какой-то катаклизм?» Перед моим мысленным взором возникла дыра в кабине самолета, летящего на высоте 36 тысяч футов, через которую наружу высосало все, включая пассажиров. Однажды я видел такое в фильме. «Я так не думаю. Но кто скажет заранее? Знаю лишь одно. С этим ничего не поделаешь. Разве что я напишу тебе дарственно. Тогда ты сможешь пойти в местное отделение Национального общества по сохранению исторического наследия и сказать: послушайте, нельзя строить магазин во дворе старой фабрики Ворамбо. Там находится временной тоннель. Я знаю, в это трудно поверить, но позвольте вам показать». На мгновение я попытался рассмотреть этот вариант, потому что соглашался с Эллом. Портал в прошлое, безусловно, требует нежного обращения. Ни Эл, ни я ничего о нем не знали. Возможно, он мог лопнуть, как мыльный пузырь, если бы трейлер основательно тряхнуло. Потом я подумал о федеральном правительстве. Узнав о существовании портала, они могли послать в прошлое спецназовцев, чтобы изменить то, что сочтут нужным. Я опять же не знал, возможно ли такое. Но если да, мне определенно не хотелось, чтобы о существовании портала узнали люди, одарившие нас биологическим оружием и умными бомбами. Не хватало только, чтобы они полезли со своими игрушками в живую, невооруженную историю. В эту минуту, нет, в эту секунду до меня дошло, что задумал Эл. Не доставало только деталей. Я поставил стакан с ледяным чаем и поднялся. «Нет, ни за что. Никогда». Он воспринял мои слова спокойно. Я мог бы предположить, что спокойствие — результат действия оксикантина, но знал, что это не так. Он же видел, что я не собираюсь уходить, а слова значения не имели. Мое любопытство, не говоря уже о моей увлеченности, встало дыбом, как иглы дикобраза, потому что какая-то часть меня очень хотела знать детали. «Я вижу, что могу опустить предисловие и сразу перейти к делу», — заговорил Эл. «Это хорошо. Присядь, Джейк, и я объясню тебе причину, по которой сразу не отправил в рот весь запас этих маленьких розовых таблеток». И когда я не сел, добавил: «Ты же все равно хочешь услышать. Так чего же упираться? Я не могу заставить тебя что-то сделать здесь, в 2011 году. И мне тем более не заставить тебя сделать что-то там. Когда ты попадешь туда, Эл Темплтон будет 4-летним карапузом в Блумингтоне, штат Индиана, бегающим по двору в маске одинокого рейнджера и иной раз подпускающим в штанишки. Так что садись. Как говорят в рекламе, ты не обязан это делать». «Точно. С другой стороны, моя мать всегда говорила, что речи дьявола сладки. Но я сел. Три. Дружище, ты знаешь выражение «переломный момент»? Я кивнул. Чтобы его знать, не требовалось работать учителем английского языка и литературы. Не требовалось даже знать грамоту. «Переломный момент» — один из надоевших языковых штампов, которые изо дня в день слышатся в информационных выпусках кабельных телевизионных каналов. Наряду с «проведем параллель» и «в этот момент времени». Но больше всего меня раздражают, и я снова и снова яростно ругаю за это моих скучающих учеников. Совершенно бессмысленные «некоторые говорят» и «многие верят». «Ты знаешь, откуда оно взялось? Где использовалось в самом начале?» «Нет». «В картографии. Водосборный бассейн — это территория, обычно гора или лес, с которой вода стекает в реку». Переломный момент по-английски — «watershed moment». Основное значение слова «watershed» — «водораздел», «водосборный бассейн». «История — это река. Можно так сказать?» «Да, полагаю, что можно». Я отпил чай. «Иногда события, меняющие историю, широкомасштабны, как затяжные ливневые дожди над всем водосборным бассейном, которые могут заставить реку выйти из берегов. Но наводнения бывают и в солнечные дни. Ливневые паводки. Все, что для этого требуется. Сильнейший, достаточно продолжительный ливень в одной части водосборного бассейна. Такие же точечные воздействия бывают и в истории. Хочешь пример? Скажем, 11 сентября. Или Буш, победивший Гора в 2000-м. «Нельзя сравнивать национальные выборы с ливневым паводком, Эл». «Может, и нельзя. Но выборы 2000-го выбиваются из общего ряда. Допустим, ты мог бы вернуться во Флориду осенью 2000-го и потратить 200 тысяч долларов на поддержку Гора». «Тут возникает пара проблем», — ответил я. «Во-первых, у меня нет 200 тысяч долларов. Во-вторых, я школьный учитель. Я знаю все о материнском комплексе Томаса Вулфа, но когда дело касается политики, я профан». Он нетерпеливо махнул рукой, отчего перстень морпеха чуть не слетел с его похудевшего пальца. «Деньги не проблема. Просто поверь мне в этом. Пока. А точная информация бьет любой опыт. Вроде бы во Флориде разница составила менее 600 голосов. Как думаешь, ты смог бы купить 600 голосов в день выборов, имея в кармане 200 штук, если бы возникла такая необходимость?» «Возможно», — ответил я. «Вероятно. Наверное, я без особого труда выявил бы те избирательные участки, где велика апатия и традиционно низкая явка избирателей. А потом пошел бы туда с толстой пачкой денег». Эл улыбнулся, продемонстрировав отсутствие зубов и больные десны. «Почему нет? В Чикаго это срабатывало долгие годы». «Идея купить президентскую должность за сумму, которой не хватило бы на два седана Mercedes-Benz, заставила меня промолчать». «Но когда мы говорим о реке истории, переломные моменты часто связаны с попытками убийства. И теми, что удались, и теми, что провалились. Австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда застрелил психически неуравновешенный мальчишка Гаврила Принцип, и разразилась Первая мировая война. С другой стороны, после того, как Клаусу фон Штауфенбергу не удалось убить Гитлера в 1944 году, почти получилось, но не до конца. Война продолжилась, и погибли еще миллионы людей». «Я тоже видел этот фильм». «Мы ничего не сможем изменить ни для эрцгерцога Фердинанда, ни для Адольфа Гитлера. Они вне нашей досягаемости». Я уже хотел сказать, что напрасно он ставит меня на одну доску с собой, но промолчал. У меня сложилось ощущение, будто я читаю какую-то очень мрачную книгу. Скажем, роман Томаса Харди. Вы уже понимаете, чем все закончится, но это не портит впечатление. Наоборот, завораживает. Словно наблюдаешь, как мальчишка гонит поезд по электрической дороге все быстрее и быстрее, и ждешь, когда же он слетит с рельсов на одном из поворотов. «Если говорить об 11 сентября, придется ждать 43 года. И тебе будет почти 80, если доживешь». И вот теперь мне стало понятно, откуда взялся флаг одинокой звезды. Это был сувенир из последнего путешествия Элла в прошлое. «Ты не смог дожить до 63-го, да?» На это он мне не ответил, просто смотрел на меня. Его глаза, мутные и рассеянные днем, теперь ярко блестели и помолодели. «Ведь ты об этом отдалась и в 63-м». «Совершенно верно», — ответил он. «Я хотел, да не вышло. Но ты не болен, дружище. Ты здоров и в рассвете сил. Ты можешь вернуться туда и не допустить этого». Он наклонился вперед, его глаза не просто блестели, пылали. «Ты можешь изменить историю, Джейк. Ты это понимаешь? Джон Кеннеди останется в живых». Четыре. Я знаю основные принципы написания триллеров, поскольку немало прочел их за свою жизнь. И главное тут заставлять читателя строить догадки. Но если в свете этих экстраординарных событий у вас уже сложилось впечатление о моем характере, вы поймете. Я хотел, чтобы меня убедили. Кристи Эппинг стала Кристи Томпсон. Найди свою половинку на собрании АА, помните? И я остался один. У нас не было детей, за которых мы могли бы бороться в суде. Конечно, я работал и знал свое дело, но солгал бы, сказав, что нахожу работу невероятно интересной. За всю жизнь я только раз пустился в авантюру. Отправился с приятелем путешествовать автостопом по Канаде. А если учесть, какие канадцы в большинстве своем веселые и гостеприимные, авантюры это и не назовешь. Но теперь, внезапно, мне предложили стать главным игроком не просто в истории Америки, в мировой истории. Поэтому, да-да-да, я хотел, чтобы меня убедили. Но при этом боялся. «А если что-то пойдет не так?» Я допил ледяной чай четырьмя большими глотками, кубики льда зазвенели о зубы. «Что, если мне удастся, одному Богу известно, как не допустить убийства? Но это изменит все к худшему. Что, если я вернусь сюда и обнаружу в Америке фашистский режим? Или настолько загрязненную окружающую среду, что все ходят в противогазах?» «Тогда ты снова вернешься туда», — ответил Эл. «В 9 сентября 1958 года, за 2 минуты до полудня. И все отменишь. Каждое путешествие первое. Помнишь?» «Ха, звучит неплохо, но вдруг изменения будут такими кардинальными, что твоей маленькой закусочной здесь не окажется». Он улыбнулся. «Тогда тебе придется прожить оставшиеся годы в прошлом. Но разве это так плохо? Ты учитель английского языка и литературы, а эта профессия востребована всегда. Однако тебе, возможно, и не придется работать. Я прожил там 4 года, Джейк, и сколотил небольшой капиталец. Знаешь как?» Я мог бы высказать достаточно обоснованную догадку, но покачал головой. «Хм. Делал ставки. Осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Не хотел, чтобы какой-нибудь букмекер подослал ко мне своих громил. Но, зная победителей каждого спортивного состязания между летом 58-го и осенью 63-го, можно позволить себе осторожничать. Не обещаю тебе королевскую жизнь, потому что такая жизнь опасна. Но ты сможешь жить в достатке. И я думаю, закусочная останется здесь. Для меня же осталось. А я изменил много чего. Иначе не получается. Даже прогулка к магазину на углу, чтобы купить булку и кварту молока, изменяет будущее. Когда-нибудь слышал об эффекте бабочки? Очень вычурная научно-фантастическая гипотеза, которую можно свести к идее о том...» Он вновь начал кашлять, и впервые, после того, как он впустил меня в дом, приступ затянулся.

затерялась. Освальд пытался убить кого-то до Кеннеди? Я слышал об этом впервые. Да и вообще, большую часть знания об убийстве Кеннеди почерпнул из фильма Оливера Стоуна. В любом случае, Эл не ответил. Он, похоже, оседлал любимого конька. «А Вьетнам? Именно Джонсон начал эту безумную эскалацию. Кеннеди отдавал предпочтение холодной войне, в этом сомнений нет. Но Джонсон поднял ее на следующий уровень. Он страдал комплексом «мои яйца больше твоих», тем же, что и Дабья, заявивший перед телекамерами «пусть попробуют». Дабья — прозвище Джорджа Буша-младшего, 43-го президента США. «Пусть попробуют. Bring them on». О нападении иракских сил сопротивления на американские войска. Кеннеди умел менять свою позицию. Джонсон и Никсон — нет. Благодаря им мы потеряли во Вьетнаме почти 60 тысяч солдат. Вьетнамцы, северные и южные, потеряли миллионы. Получился бы счет мясника таким же длинным, если бы Кеннеди не убили в Далласе. Я этого не знаю. И ты, Эл, тоже. Это правда. Но я стал очень прилежным исследователем недавней американской истории. И думаю, что спасение его жизни могло многое улучшить. И уж точно не ухудшило бы. Если что-то пойдет не так, ты просто вернешься на круги своя. Это не сложнее, чем стереть ругательство с классной доски. Или я не смогу вернуться и ничего не узнаю. Чушь собачья. Ты молод. Если тебя не собьет такси или не свалит инфаркт, ты проживешь достаточно долго, чтобы узнать, как все обернулось. Я молчал, глядя на собственные колени, и думал. Эл мне не мешал. Наконец я поднял голову. Ты, конечно же, многое прочитал об убийстве и об Освальде. Все, до чего смог добраться, дружище. Так ты уверен, что это сделал он? Потому что есть тысячи версий заговора. Даже я это знаю. Допустим, я вернусь туда и остановлю его. Ха, а какой-то парень уложит Кеннеди выстрелом с травяного холма или как он там назывался? Травяной бугор. Я практически уверен, что стрелял только Освальд. Версии заговора с самого начала казались бредом, и большинство с годами стало еще бредовей. Взять, к примеру, идею, что стрелял не Освальд, а кто-то похожий на него. В 81-м году тело эксгумировали и проверили ДНК. Оказалось, что это он. Отвратительный маленький говнюк. Эл помолчал, потом добавил. «Я с ним встречался, знаешь ли». Я уставился на него. «Бред!» «Да, встречался. Он говорил со мной. В Форт-Уорте. Он и Марина, его жена, русская, приехали в гости к брату Освальда, который жил в Форт-Уорте. Если Ли кого-нибудь любил, так это своего брата, Бобби. Я стоял около забора из штакетника, огораживающего двор Бобби Освальда. Привалился к телеграфному столбу, курил и делал вид, что читаю газету. Сердце выдавало не меньше 200 ударов в минуту. Ли и Марина вышли вместе. Она несла их дочь, Джун. Тогда совсем малышку. Ей не исполнилось и года. Ребенок спал. Оззи был в брюках цвета хаки, с отутюженными стрелками, но заляпанной грязью, и в рубашке а-ля Лига Плюща, с пуговицами на истершемся воротничке. Он уже не стригся, как морпех, но волосы отрастил слишком короткие, чтобы за них можно было ухватиться. Марина... Эх, святой Иисус, от одного взгляда на нее дух захватывал. Черные волосы, синие глаза, идеальная кожа, будто чертова кинозвезда. Если попадешь туда, сам все увидишь. Она что-то сказала ему на русском, когда они шли по дорожке. Он ответил. Ответил с улыбкой и тут же толкнул ее. Она чуть не упала. Ребенок проснулся и заплакал. Все это время Освальд продолжал улыбаться. «Ты это видел? На самом деле, ты видел его?» Несмотря на мое собственное путешествие в прошлое, я процентов на 50 верил, что рассказ Элла — чистая выдумка или намеренная ложь. Да, она миновала калитку и прошла дальше, опустив голову, прижимая ребенка к груди, словно меня и не было. Он проследовал за ней, так близко, что я уловил аромат Old Spice, которым он брызгался, чтобы скрыть запах пота. Я видел угри, рассыпанные по его носу. Его одежда и обувь с ободранными мысками и стоптанными каблуками не оставляли сомнений в том, что у него нет горшка, куда поссать, и окна, чтобы выплеснуть мочу. Но, посмотрев ему в лицо, ты понимал, что это совершенно не важно. Для него не важно. Освальд считал себя большой шишкой. Эл на короткое время задумался, потом покачал головой. Нет, беру свои слова назад. Освальд знал, что он большая шишка, и просто ждал, когда это дойдет до остального мира. Он находился совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. И не думай, что эта мысль не пришла мне в голову. Так почему же ты этого не сделал? Почему не закончил погоню и не пристрелил его? Ха, на глазах у жены и ребенка... Ты бы мог это сделать, Джейк? Мне не пришлось долго обдумывать этот вопрос. Пожалуй, нет. Я бы тоже не смог. По нескольким причинам. Одна из них — отвращение к тюрьме штата и к электрическому стулу. Мы же находились на улице, помнишь? А-а-а, вот именно. Он чуть улыбался, подходя ко мне. Нагло и самодовольно. Это улыбка на всех его фотографиях. Так он улыбался и в полицейском участке Далласа, после того, как его арестовали за убийство президента и копа-мотоциклиста, попавшегося ему на пути, когда он пытался сбежать. Он спрашивает меня, «На что смотрим, сэр?» Я отвечаю, «Ни на что, дружище». Он говорит, «Вот и занимайтесь своим делом». Марина ждала его дальше, футах 20. Укачивала девочку, чтобы она успокоилась, и уснула. Тот день выдался чертовски жарким. Но Марина повязала голову платком, как делали в те годы многие европейские женщины. Он подошел к ней, схватил за локоть, как коп, а не муж, и говорит, «Иди, иди!» Она что-то сказала ему, возможно, попросила какое-то время понести ребенка. Это моя догадка, ничего больше. Но он лишь оттолкнул ее со словами «Иди, сука!». Она пошла к автобусной остановке. Такие дела. Ты говоришь по-русски? Нет, у меня хороший слух и есть компьютер. Во всяком случае, здесь. Ты видел его и позже? Только на расстоянии. К тому времени я уже заболел. Эл улыбнулся. Такого жареного на открытом огне мяса, как в Форт-Уорте, не найти во всем Техасе, а я не мог его есть. Иногда этот мир очень жесток. Я пошел к врачу, получил диагноз, который уже мог бы поставить себе сам, и вернулся в 21 век. В принципе, увидел все, что хотел. Тощего парня, бившего жену и дожидавшегося подходящего момента, чтобы стать знаменитым. Эл наклонился вперед. «Знаешь, каким был человек, изменивший историю Америки? Он напоминал мальчишку, который бросается камнями в других мальчишек, а потом убегает. До того, как вступить в корпус морской пехоты, чтобы стать морпехом, как его брат Бобби, божественный Бобби». Он успел пожить в двух десятках мест, от Нового Орлеана до Нью-Йорка. Его переполняли большие идеи, и он не понимал, почему люди не хотят его слушать. Это его злило, приводило в ярость, но эта стервозная, ханжеская улыбка никогда не сходила с губ Освальда. Знаешь, как его называл Уильям Манчестер? Нет. Я также не знал, кто такой Уильям Манчестер. Манчестер Уильям Раймонд, 1922-2004. Американский писатель, биограф, историк, автор знаменитой книги «Смерть президента Кеннеди». «Жалкий бродяга. Манчестер обсуждал и все версии заговора, которые пышно расцвели после убийства Кеннеди. И после того, как застрелили самого Освальда. Я хочу сказать, это ты знаешь?» «Естественно». В моем голосе слышались раздраженные нотки. «Его застрелил какой-то тип по имени Джек Руби. Хотя, с учетом продемонстрированных мною информационных пробелов, я признавал, что Эл имел право сомневаться в глубине моих познаний. По мнению Манчестера, если положить на одну чашу весов убитого президента, а на другую жалкого бродягу Освальда, чаши не уравновесятся. Никоим образом не уравновесятся. И чтобы придать смерти Кеннеди какую-то значимость, на вторую чашу надо положить что-то тяжелое. Отсюда и множество версий заговора. Это дело рук мафии. Кеннеди заказал Карлос Марчелло». Марчелло, Карлос. Глава итальянской мафии в Новом Орлеане в 1940-1970-х годах. «Или КГБ. Или Кастро в отместку за попытки ЦРУ убить его отравленными сигарами. До сих пор есть люди, которые верят, что за убийством стоял Линдон Джонсон, мечтавший стать президентом. Но на поверку...» — Эл покачал головой. «Почти наверняка это был Освальд. Ты слышал о бритве Аккама, правда? Приятно, когда ты хоть что-то знаешь. Это основополагающий принцип, который иногда называют законом минимального действия. Если что-то можно объяснить двумя или несколькими способами, правильным обычно является самое простое объяснение. Так почему ты не убил его позже? Ты тоже служил в морской пехоте. Когда ты узнал, чем болен, почему просто не убил этого маленького сучьего сына?» «Потому что 95% уверенности не 100. Потому что при всей его мерзости у него была семья. Потому что после ареста Освальд сказал, что его подставили, и я хотел убедиться, что он солгал. Я не думаю, что в этом жестоком мире кто-то может быть в чем-то уверен на все 100%. Но мне хотелось дойти, скажем, до 98. Хотя я не собирался ждать до 22 ноября, а потом останавливать его в техасском хранилище школьных учебников. Слишком уж рискованно все бы получилось. По одной серьезной причине, о которой я должен тебе рассказать». Глаза Элла больше не сверкали. Морщины на лице вновь углубились. Я буквально видел, как уходят последние остатки его сил. «Я все это записал. Хочу, чтобы ты прочел. Более того, зазубрил. На телевизоре, дружище. Сделаешь?» Он устало улыбнулся и добавил: «Я уже не смогу». На телевизоре лежала толстая тетрадь в синей обложке с отпечатанной ценой 25 центов. Название магазина я видел впервые. «Что еще за крест, Джесс?» «Сеть универсальных магазинов, которая теперь называется Kmart. Не обращай внимания на обложку. Сосредоточься на том, что внутри. Хронометраж перемещений Освальда и все улики против него, которые ты можешь упустить, если готов заменить меня и остановить этого маленького хорька в апреле 63-го. За полгода до приезда Кеннеди в Даллас». «Почему в апреле?» «Именно тогда кто-то попытался убить генерала Эдвина Уокера. Только он уже не был генералом. В 61-м его уволил из армии сам JFK. Генерал Эдди раздавал подчиненным пропагандистскую литературу сторонников сегрегации и приказывал внимательно все прочитать. Освальд пытался его застрелить?» «Это ты должен проверить. Та же винтовка, тут нет никаких сомнений. Баллистическая экспертиза доказала. Я выжидал, чтобы убедиться, что стрелял именно он. Мог позволить себе не вмешиваться, потому что в тот раз Освальд промахнулся. Пуля изменила траекторию, задев деревянную рейку в кухонном окне Уокера. Совсем немного, но этого хватило. скользнула по волосам, а щепки зацепили Уокеру руку, так что он отделался несколькими царапинами. Я не говорю, что этот человек заслуживал смерти. Мало кто совершает столько зла, что заслуживает пули. Но я бы, не задумываясь, отдал Уокера за Кеннеди. В последний монолог Элла я не вслушивался. Пролистывал его книгу Освальда, плотно исписанные страницы. Сначала я легко разбирал каждую букву, но ближе к концу почерк начал дрожать. Последние страницы писал тяжело больной человек. Я захлопнул тетрадь. «Если бы ты смог подтвердить, что Освальд стрелял в генерала Уокера, это рассеяло бы твои сомнения?» «Да. Мне требовалось убедиться, что он на такое способен. Оззи — нехороший человек, Джейк. В 58-м люди назвали бы его гнидой. Он бил жену и практически держал ее под замком, потому что она не знала языка. Но это не доказывает, что он убийца. И вот еще что. И даже если бы мне не пришлось возвращаться с неоперабельным раком, я знал, что могу не получить другого шанса все исправить. Убей я Освальда, а кто-то другой все равно возьми и застрели президента. Когда человеку за 60, со здоровьем у него уже не очень. Ты понимаешь, о чем я?» «А убивать обязательно? Ты не мог, ну, не знаю, как-то подставить его?» «Возможно, но к тому времени я уже заболел. И я не уверен, что смог бы сделать это здоровым. Более простой вариант — покончить с ним, убедившись, что в Кеннеди стрелял именно он. Все равно, что прихлопнуть осу до того, как она тебя ужалит». Я молчал, размышляя. Настенные часы показывали 10:30. Эл начал разговор словами о том, что останется в форме до полуночи, но хватало одного взгляда на него, чтобы понять, прогноз чрезмерно оптимистичен. Я отнес стаканы на кухню, вымыл, поставил на сушилку. В голове бушевал торнадо, который засасывал и вращал не коров, столбы и клочки бумаги, а имена с фамилиями. Ли Освальд, Бобби Освальд, Марина Освальд, Эдвин Уокер, Фред Хэмптон, Патти Херст. В этом вихре ярко сверкали аббревиатуры, кружились, как хромированные элементы отделки, сорванные из дорогих автомобилей. DFK, RFK, MLK, САО. Смерч сопровождался звуком, двумя русскими словами, вновь и вновь произносимыми с монотонным, тягучим южным выговором. «Иди, сука!» Пять. «Сколько у меня времени на раздумье?» «Немного. Закусочная простоит до конца месяца. Я советовался с адвокатом, как выиграть еще немного времени. Подать на них в суд или что-то такое. Но он сильно сомневается. Когда-нибудь увидел объявление в мебельном магазине? Договор аренды закончился, полная ликвидация». «Конечно». «В 9 случаях из 10 это рекламный трюк, но мой случай как раз 10-й. Я говорю не о какой-то захолустной ловчонке, которой хочется занять мое место. Я говорю о Бине, а среди мэнских торговых сетей LL Bean, что самая большая обезьяна в джунглях. К 1 июля закусочная сгинет, как Enron». Enron Corporation. Одна из крупнейших американских энергетических компаний, обанкротившаяся в 2001 году. «Но это уже не главное. К 1 июля я тоже могу уйти. Подхвачу простуду или умру в 3 дня от пневмонии. Или от инфаркта, либо инсульта. Или от передозировки оксикантина. Медсестра, которая приходит ко мне каждый день, всякий раз спрашивает, слежу ли я за тем, чтобы не превышать назначенную дозу. И я слежу, но оно все равно тревожится, что однажды утром найдет меня мертвым. Под действием таблеток я могу принять лишку. Таблетки тормозят дыхание, и легкие не вентилируются. А еще я сильно похудел. Правда? Я и не заметил. Хм. Никто не любит остряков, дружище. Сам поймешь, дожив до моих лет. В любом случае, я хочу, чтобы помимо тетради ты взял вот это. Он протянул мне ключ. От закусочной. Вдруг зайдешь ко мне завтра и услышишь от медсестры, что ночью я умер. Тогда тебе придется действовать быстро. При условии, что ты решишь действовать. Эл, ты ведь не собираешься... Просто стараюсь подстраховаться. Потому что это важно, Джейк. Для меня важнее всего на свете. Если ты когда-нибудь хотел изменить мир, это твой шанс. Спаси Кеннеди. Спаси его брата. Спаси Мартина Лютера Кинга. Останови расовые бунты. Останови Вьетнам. Вдруг тебе удастся и это. Он наклонился вперед. «Избавься от одного жалкого бродяги, дружище, и ты сможешь спасти миллионы жизней». «Это классный рекламный трюк», — ответил я, — «но ключ мне не нужен. Когда завтра взойдет солнце, ты по-прежнему будешь ехать в большом голубом автобусе». «С вероятностью 95%. Но этого недостаточно. Возьми чертов ключ». Я взял чертов ключ и положил в карман. «А теперь тебе надо отдохнуть». «Еще одно, прежде чем ты уйдешь. Я должен рассказать тебе о Каролин Пулин и Энди Каллиме. Присядь, Джейк, это займет 5 минут». Я остался на ногах. «Нет, ты выдохся, тебе надо поспать». «В морге отосплюсь. Присядь». По словам Элла, обнаружив кроличью нору, так он называл портал, поначалу он использовал ее, чтобы покупать продукты и делать ставки у льюистонского букмекера, накапливая деньги 50-х годов. Иногда посреди недели он устраивал себе выходной, ездил на озеро Себага, которое кишело рыбой, пригодной в пищу и очень вкусной. Людей волновали радиоактивные осадки после испытания атомных бомб, а страхом перед отравлением ртутью, которая накапливалась в рыбе, еще только предстояло появиться. Эл называл эти выезды, обычно на вторник и среду, но иногда и до пятницы, мини-отпусками. Погода всегда стояла хорошая, само собой, одна и та же погода. И рыба ловилась потрясающе. Он, вероятно, ловил одних и тех же рыб. «Я знаю, что ты испытал, Джейк. Первые несколько лет я сам пребывал в шоке. Хочешь, скажу, что потрясало больше всего? Спускаешься по этим ступеням в разгар январского бурана и выходишь в сентябрьский солнечный свет. Даже пиджак надевать не надо». Я кивнул и предложил ему продолжить. Его было порозовевшие щеки вновь стали бледно-серыми, и он постоянно кашлял. «Если дать человеку достаточно времени, он привыкает ко всему. И, начав сживаться с новой ситуацией, я пришел к выводу, что наткнулся на кроличью нору не без причины. Именно тогда и появились первые мысли о Кеннеди. Но твой вопрос уже изогнулся уродливой дугой. Можно ли изменить будущее? Меня не волновали последствия. Во всяком случае, тогда. Хотелось только знать, можно или нельзя. В одну из поездок на Себаго я достал нож и вырезал. ЛТ-2007. На дереве, росшем рядом с домиком, в котором я жил. Вернувшись сюда, прыгнул в машину и поехал на озеро Себаго. Домиков не нашел. Их место занял туристический отель. Но дерево росло на прежнем месте, с вырезанной мной надписью. Края букв и цифр сгладились, но прочитать ее не составляло труда. ЛТ-2007. Так я понял, что будущее изменить можно. И тогда я начал думать об эффекте бабочки. В те времена в Фоллс выходила газета «Lisbon Weekly Enterprise», и в 2005 году библиотека отсканировала все микрофильмы и ввела в компьютерную базу данных. Это значительно ускорило дело. Я начал искать несчастный случай, который произошел осенью или ранней зимой 58-го. Определенный несчастный случай. При необходимости я мог бы дойти до начала 59-го, но нашел искомое 15 ноября 1958 года. 12-летняя девочка по имени Каролин Пулин охотилась с отцом на другой стороне реки, в той части Дарема, которая называлась Боуи-Хилл. Примерно в 2 часа дня, в субботу, охотник из Дарема, Эндрю Каллем, выстрелил в оленя в той же части леса. И вместо оленя попал в девочку. Несмотря на то, что она находилась в четверти мили от него. Я думал об этом, знаешь ли. Освальд стрелял в генерала Уокера с расстояния менее 100 ярдов, но пуля чиркнула по оконному переплету и прошла мимо. Пуля, парализовавшая Пулин, пролетела более 400 ярдов, гораздо больше, чем та, что убила Кеннеди. И по пути не задела ни одного ствола, ни одной ветки. Попадись ей хоть сучок, девочка осталась бы цела, так что я об этом задумался. Именно тогда мне в первый, но не в последний раз пришла в голову фраза: «Жизнь может развернуться на пятачке». Эл схватил из пачки еще одну прокладку, прокашлялся, сплюнул, сложил прокладку и бросил в мусорную корзину. Потом попытался глубоко вдохнуть, получилось не очень, и продолжил. Я его не останавливал, рассказ заворожил меня. Я ввел ее имя в поисковую строку базы данных Enterprise и нашел еще несколько статей. Каролин закончила Лисбонскую среднюю школу в 65-м году, на год позже своего класса, и поступила в университет Мэна. Получила диплом по специальности управления бизнесом. Стала бухгалтером, живет в Грее, менее чем в 10 милях от озера Себаго, где я проводил свои мини-отпуска, и все еще работает по договорам. Догадайся, кто один из ее самых крупных клиентов? Я покачал головой. «Джон Крафтс. Он живет здесь, в Фоллс. Сквиги Уитон, один из продавцов салона и завсегдатый закусочный, однажды рассказал мне, что они проводят ежегодную инвентаризацию, и дама-бухгалтер возится с бумагами. Ну, я и нашел повод заглянуть к ним. И теперь 65, и... Ты знаешь, что некоторые женщины в этом возрасте выглядят красавицами?» «Да», — ответил я и подумал о матери Кристи, которая по-настоящему расцвела только после 50. «Каролин Пулин из таких. Классическое лицо. Пару сотен лет назад в нее обязательно влюбился бы художник. Водопад длинных белоснежных волос падает на спину». «Похоже, ты сам в нее влюблен, Эл». Ему хватило сил, чтобы показать мне средний палец. «Она в хорошей физической форме. Насколько можно ожидать от незамужней женщины, которая каждый день садится в инвалидное кресло и вылезает из него, садится в свой специально переоборудованный мини-вэн и вылезает. Не говоря уже о том, что она ложится в кровать и поднимается с нее, садится в ванну и вылезает из нее. И так далее. И она все делает сама. Сквигги говорит, что она не нуждается ни в чьей помощи. На меня это произвело впечатление». «И ты решил спасти ее? Провести эксперимент?» «Я вышел через кроличью нору, только на этот раз прожил в домике на Себаго больше 2 месяцев. Сказал хозяину, что получил деньги от умершего дядюшки. Ты должен это запомнить, дружище. Богатый дядюшка — беспроигрышный вариант. Все верят в него, потому что сами хотят иметь такого дядюшку. И вот приходит день, 15 ноября 1958 года. Я не стал связываться с Пулинами. Отталкиваясь от моей идеи остановить Освальда, я сосредоточился на Калеме, стрелке. Собрал о нем информацию, выяснил, что он живет в миле от Боуи Хилла, около старого фермерского клуба Дарема. Собирался перехватить его до того, как он уйдет в лес. Получилось немного иначе. Из домика на Себагу я уехал достаточно рано. И поступил правильно, потому что буквально через милю автомобиля, взятого мной на прокат в Херце, спустило колесо. Я достал запаску, поставил, и хотя колесо выглядело совершенно нормальным, через милю спустило и оно. На попутке я добрался до автозаправочной станции Эссо в Наплесе. Парень, работавший в мастерской, сказал, что он чертовски занят и не может поехать со мной ставить новое колесо на херцовский «Шевроле». Я думаю, ему совершенно не хотелось пропускать субботнюю охоту. Двадцатка изменила его приоритеты, но, тем не менее, я попал в Дарем уже после полудня. Поехал по старой окружной Понд-Роуд к кратчайшему пути, и знаешь что? Мост на Чаклбрук рухнул в эту чертову воду. Меня встретили высокие красно-белые барьеры, бочки с горящей соляркой и большущий оранжевый щит с надписью «Проезда нет». К тому времени я уже начал понимать, что происходит, и у меня засосало под ложечкой от предчувствия, что мне не удастся осуществить задуманное. Сделать то, ради чего я этим утром вышел из дому. Учти, что за руль я сел 8 часов, вроде бы предусмотрел все. И с запасом. Но мне понадобилось больше 4 часов, чтобы преодолеть 18 миль. Однако я не сдался. Поехал по дороге методистской церкви, выжимая из арендованной колымаги последние силы, оставляя за собой длиннющий шлейф пыли. Тогда ездили по грунтовкам. Я видел легковушки и пикапы, припаркованные на обочине или опушке леса, и охотников, которые шагали с преломленными ружьями на сгибе руки. Каждый приветственно вскидывал руку. В 58-м люди дружелюбнее, это точно. Я махал в ответ, но все время ждал, что колесо спустит. Или лопнет на ходу, скинув меня с дороги в кювет, потому что гнал я со скоростью 60 миль в час. Помню, как один охотник похлопал по воздуху, давая понять, что мне лучше притормозить. Но я не последовал его совету. Взлетел на Боуи-Хилл и только проскочил старый молельный дом квакеров, как заметил 4-дверный пикап, припаркованный у кладбища, с надписью на водительской двери «Строительные и столярные работы Пулина». Кабина пустовала. Пулин с дочерью уже ушли в лес, и сейчас, возможно, сидели где-то на полянке, перекусывали и болтали, как болтают отцы с дочерьми. Или, по крайней мере, как я это себе представлял. Потому что дочери у меня никогда не было. Он вновь надолго закашлялся, и приступ закончился жуткими влажными хрипами. «Ах, черт! Да чего же больно!» — простонал он. «Эл, тебе надо остановиться». Он махнул рукой, ладонью вытер пятно крови под нижней губой. «Мне нужно выговориться, поэтому заткнись и не мешай». Я долго не отрывал взгляда от пикапа, продолжая мчаться со скоростью 60 миль, а когда вновь посмотрел на дорогу, увидел, что она перегорожена упавшим деревом. Едва успел затормозить. Я прикинул, что дерево не такое уж и большое, а до того, как у меня обнаружился рак, силы мне хватало. Да еще я просто рассвирепел. Короче, вылез из «Шевроле» и принялся оттаскивать дерево. Пока я этим занимался, проклиная всех и вся, с другой стороны подъехал автомобиль. Из него выходит мужчина в оранжевом охотничьем жилете. Я не знаю, он ли мне нужен или нет. Энтерпрайз фотографию Калема не публиковал. Но возраст вроде бы подходящий. Он говорит: «Давайте я помогу, старина». «Премного вам благодарен», — отвечаю я. Протягиваю руку. «Билл Лейдлоу». Он пожимает мою руку и говорит: Энди Каллем. Все-таки он. Учитывая трудности, которые мне пришлось преодолеть, чтобы добраться до Дарема, я едва поверил своим ушам. Словно выиграл в лотерею. Мы взялись за дерево и на пару оттащили его с дороги. Когда закончили, я сел на землю и схватился за сердце. Он спросил, все ли со мной в порядке. «Не знаю», — говорю я. «Инфаркта у меня никогда не было, но, судя по ощущениям, он самый». Вот почему мистеру Энди Каллему не удалось поохотиться в тот ноябрьский день, Джейк. И, соответственно, он не подстрелил маленькую девочку. Он отвозил бедного Билла Лейдлоу в центральную больницу штата Мэн в Льюистоне. «Ты это сделал? Правда сделал?» «Будь уверен. В больнице я сказал, что съел на ланч большого старого героя. Так тогда называли итальянский сэндвич. И мне поставили диагноз «острое несварение желудка». Я заплатил $25 наличными, и меня отпустили. Каллем меня дождался и отвез к моему «Шевроле». Как тебе такое добрососедство? В тот же вечер я вернулся в 2011 год, разумеется, через 2 минуты после того, как отбыл. С теми же ощущениями, какие возникают при смене часовых поясов, только безо всякого самолета. Сразу поехал в городскую библиотеку, где посмотрел статью о школьном выпускном вечере за 65-й год. Раньше ее иллюстрировала фотография Каролин Пулин. Тогдашний директор, Эрл Хиггинс, он уже давно на том свете, наклонялся, чтобы передать ей аттестат. Она сидела в инвалидном кресле, в мантии и шапочке. Подпись под фотографией гласила: «Каролин Пулин достигла главной цели на долгом пути к выздоровлению». «Ты ее увидел?» «Историю о выпускном вечере я нашел, будь уверен. Церемония окончания школы всегда попадает на первую полосу газеты маленького города. Ты это знаешь, дружище. Но теперь статью сопровождала фотография мальчишки с паршивой бетловской стрижкой и подписью. Лучший ученик Тревор Брикс по прозвищу Бадди произносит прощальную речь перед участниками выпускной церемонии. Они перечислили всех выпускников, чуть больше сотни. Однако Каролин Пулин я среди них не нашел. Поэтому заглянул в статью о выпускной церемонии 64-го года, в котором она закончила бы школу, если бы не ранение в позвоночник. И попал в десятку. Ни фотографии, ни особого упоминания, но законное место в списке. Между Дэвидом Платтом и Стефани Роутье. Обычная выпускница, марширующая под бравурную музыку? Именно. Потом я вбил ее имя и фамилию в поисковую строку Enterprise и нашел еще несколько упоминаний после 64-го года. Не так, чтобы много. 3 или 4. Примерно столько же, наверное, и должно быть о ничем не примечательной женщине, ведущей обычную жизнь. Она поступила в университет штата Мэн, защитила диплом по специальности управления бизнесом, потом продолжила учебу в магистратуре в Нью-Хэмпшире. Я нашел еще одну статью за 79-й год, вышедшую незадолго до закрытия Enterprise. Она называлась «Бывшая жительница Лисбона выигрывает национальный конкурс лилейников». С фотографией Каролин. Здоровой, улыбающейся, с цветами в руках. Она живет... жила... не знаю, как правильно, может, и так, и этак. В городке неподалеку от Олбани, штат Нью-Йорк. Замужем? Дети? Вряд ли. На фотографии она держит свои лучшие лилейники, но кольца на руке не видно. Знаю, о чем ты думаешь. Ничего не изменилось, за исключением того, что она ходит на своих двоих. Но так ли это? Она жила в другом месте и общалась совсем с другими людьми, с которыми никогда бы не встретилась, если бы Каллем подстрелил ее, и она осталась в Фоллс. Понимаешь, о чем я? В тот момент я не мог сказать, что понимаю, а что нет, но согласно кивнул, потому что хотел, чтобы он закончил прежде, чем рухнет замертво, и перед уходом намеревался уложить его в постель. «Я говорю тебе, Ты можешь изменить прошлое, но это не так-то просто. В то утро я чувствовал себя человеком, пытающимся выбраться из нейлонового чулка. Он растягивается, а потом возвращается на прежнее место, крепкий, как и раньше. Однако, в конце концов, мне удалось его прорвать. Почему ты столкнулся с такими трудностями? Потому что прошлое не хочет меняться? Что-то не хочет, чтобы оно менялось. Я в этом абсолютно уверен. Но изменить его можно. Если сделать поправку на сопротивление, можно. Эл смотрел на меня, его глаза сверкали на изможденном лице. В любом случае, историю Каролин Пулин можно закончить словами «После этого она жила долго и счастливо». Так? Так. Загляни под заднюю обложку тетради, которую я тебе дал, дружище, и, возможно, ты изменишь свое мнение. Там распечатка, сделанная мной сегодня. Я заглянул и нашел кармашек из плотной бумаги для хранения служебных записок и визитных карточек. Внутри лежал сложенный лист. Я достал его, развернул, долго на него смотрел. Это была компьютерная распечатка первой полосы газеты «Lisbon Weekly Enterprise». Под названием стояла дата — 18 июня 1965 года. Статье предшествовал заголовок «Выпускной класс ЛСШ уходит со слезами счастья». На фотографии лысый мужчина, академическую шапочку он сунул под мышку, чтобы не свалилась с головы, наклонялся к девушке, которая сидела в инвалидном кресле. Мужчина держался за один край аттестата, она за другой. Надпись под фотографией гласила «Каролин Пулин достигла главной цели на долгом пути к выздоровлению». Я в недоумении уставился на Элла. «Если ты изменил будущее и спас ее, как такое может быть?» «Каждое путешествие — сброс на ноль, дружище. Помнишь?» «Господи, когда ты отправился останавливать Освальда, все, что ты сделал, чтобы спасти Пулин, стерлось?» «Да и нет». «Что значит «да и нет»?» «Путешествию в прошлое, чтобы спасти Кеннеди, предстояло стать последним, но я мог не спешить в Техас». «С какой стати?» В сентябре 58-го кролик Оззи, так его прозвали братья Морпехи, еще не вернулся в Америку. Он плавал по Тихому океану в составе своего подразделения, защищал демократию для Японии и Тайваня. Поэтому я вновь отправился в пансионат «Тенистые домики» на Сибаго и болтался там до 15 ноября. По второму разу. Но когда наступил этот день... Я выехал еще раньше, и чертовски правильно сделал, потому что теперь не отделался двумя спущенными колесами. У моего чертова «Шевроле» полетел коленвал, и мне пришлось заплатить $60 механику на автозаправочной станции в Наплесе, чтобы тот одолжил мне на день свой автомобиль. В залог я оставил ему перстень Морпеха. На этом мои злоключения не закончились, но сейчас я о них не буду вспоминать. Опять рухнул мост в Дарами? Не знаю, дружище. Той дорогой я не поехал. По моему разумению, человек, который не извлекает уроков из прошлого, — идиот. Но я теперь точно знал, с какой стороны подъедет Эндрю Каллем, и успел вовремя. Дерево перегораживало дорогу, как и прежде. И когда он подъехал, я пытался его оттащить, как и прежде. На пару мы справились с деревом. А потом я почувствовал боли в груди, как и прежде. Мы разыграли ту же комедию. Каролин Пулин и ее отец отлично провели субботу в лесу, а пару недель спустя я попрощался с Мэном и на поезде укатил в Техас. «Тогда почему я держу в руках фотоснимок с выпускного, на котором она сидит в инвалидном кресле?» «Потому что каждое путешествие через кроличью нору — сброс на ноль». Вновь Эл просто смотрел на меня, чтобы увидеть, когда до меня дойдет. И до меня дошло. Где-то через минуту. «Я?» «Совершенно верно, дружище. Ты сегодня купил кружку рутбира за 10 центов и вернул Каролин Пулин в инвалидное кресло. Глава 4. 1. Эл позволил мне отвезти его в спальню и пробормотал «Спасибо, дружище», когда я опустился на колено, чтобы расшнуровать ему туфли и снять их. Возмутился он, лишь услышав мое предложение сопроводить его в ванну. «Улучшать мир важно, но не менее важно добираться до унитаза самостоятельно». «Пока ты уверен, что тебе это удастся?» «Сегодня уверен, а завтра будет новый день. Иди домой, Джейк, начни читать тетрадь, там много чего понаписано. А утром, которое вечером мудренее, придешь сюда и скажешь, что решил. Я никуда не денусь». «С вероятностью 95%?» «Как минимум 97%. Если на то пошло, я не настолько плох. Сомневался, что мы с тобой продвинемся так далеко. Успеть рассказать и добиться, чтобы ты поверил. У меня гора с плеч свалилась». Я еще не знал, поверил ли. Пусть сегодня сам побывал в прошлом, но говорить об этом не стал. Пожелал Эллу доброй ночи, напомнил, что нельзя терять счет принятым таблеткам. «Да-да». И отбыл. С минуту постоял на дорожке, глядя на гнома с флагом одинокой звезды. «Не связывайтесь с Техасом», — подумал я. «Но, возможно, именно это мне и предстояло». И, учитывая трудности, с которыми столкнулся Эл, изменяя прошлое, спустившие колеса, сломанный двигатель, рухнувший мост, я легко мог представить, что Техас попытается разобраться и со мной. «Не связывайтесь с Техасом. Don't mess with Texas». Слоган Департамента транспортных средств Техаса, появившийся в 1986 году в ходе рекламной кампании за чистоту техасских дорог. Другое значение глагола «to mess» — «мусорить». Два. После столь бурного дня я не думал, что мне удастся заснуть раньше 2 или 3 утра, и нисколько бы не удивился, если бы не сомкнул глаз до рассвета. Но иногда тело диктует правила. К тому времени, как я добрался до дома и смешал себе некрепкий напиток, один из маленьких плюсов возвращения к холостяцкой жизни — возможность держать дома спиртное. Веки у меня тяжелели. А когда допил виски и прочитал десяток страниц книги Освальда, глаза уже слипались. Я полоснул стакан в раковине, отправился в спальню, оставляя след из одежды, за что Кристи закатил бы мне жуткий скандал, и упал на широкую кровать, в которой теперь спал один. Подумал о том, чтобы потянуться и выключить лампу на прикроватном столике, но рука будто налилась свинцом. Казалось, что сочинение в затихшей учительской я правил очень и очень давно. Последнее, впрочем, не удивляло. Всем известно, что время, при всей его неумолимой жесткости, иной раз, на удивление, пластично. «Я искалечил эту девочку, вернул в инвалидное кресло». Спускаясь по ступенькам из кладовки, ты не знал, кто такая Каролин Пулин, так что не кати на себя бочку. А кроме того, возможно, где-то она ходит сейчас на своих ногах. Возможно, проход через эту нору создает альтернативные реальности или потоки времени, или что-то еще. Каролин Пулин, получающий аттестат в инвалидном кресле. В том году, когда первое место в хит-парадах заняла песня «Держись, Слупи» в исполнении «Маккойс». Каролин Пулин, прогуливающийся по своему саду с лилейниками. В 1979 году, когда первое место заняла песня YMCA группы Village People. Каролин Пулин, иногда опускающаяся на колено, чтобы вырвать сорняк другой, затем поднимающаяся и идущая дальше. Каролин Пулин в лесу, вместе с отцом, перед тем, как стать калекой. Каролин Пулин в лесу, вместе с отцом, на пороге превращения в обычную девушку маленького американского городка. И в каком месте этого временного потока она находилась, когда в экстренных выпусках новостей по радио и телевидению сообщили, что 35-го президента Соединенных Штатов застрелили в Далласе. «Джон Кеннеди останется в живых. Ты можешь спасти его, Джейк. Но станет ли мир от этого лучше? Нет никаких гарантий». «Я чувствовал себя человеком, пытающимся выбраться из нейлонового чулка». Я закрыл глаза и увидел листки, слетающие с календаря. Так, без лишних изысков, показывали уходящее время в старых фильмах. Я видел, как они вылетают из окна моей спальни, словно птицы. Прежде чем я провалился в сон, мне в голову успело прийти еще одно воспоминание. Идиот-десятиклассник с идиотским подобием бородки, улыбаясь, бормочет: «Гарри Жаба прыгает по авеню!» И Гарри, останавливающий меня, когда я хочу призвать нахала к порядку: «Не берите в голову, я к этому привык». На том я и отрубился. Три. Я проснулся от утреннего света и пения птиц, пощупал лицо, в уверенности, что плакал перед тем, как открыть глаза. Должно быть, мне приснилось, пусть я и не помнил подробностей, что-то очень грустное, потому что я не из плаксивых. Сухие щеки, никаких слез. Не отрываясь от подушки, я повернул голову, чтобы взглянуть на часы на прикроватном столике. Без 6:02. Судя по яркости света, ожидалось прекрасное июньское утро, и занятия в школе закончились. Первому дню летних каникул учителя обычно радуются не меньше учеников, но меня не отпускала печаль. Печаль. И не только потому, что предстояло принять трудное решение. На полпути к душу в моей голове вспыхнули три слова. Кавабанга, Буффало Боб. Кавабанга. Это слово в детской телевизионной программе «Howdy Doody» 1947-1960 года произносил при встрече вождь племени Уругнек «Удар грома». Уругнек — кенгуру наоборот. Буффало Боб Смит, бессменный ведущий «Howdy Doody». Я остановился голый и широко раскрытыми глазами уставился на собственное отражение в зеркале гардероба. Теперь я вспомнил сон, и меня уже не удивляло, что я проснулся грустным. Мне приснилось, что я сижу в учительской, читаю сочинения учеников взрослых, а в расположенном дальше по коридору спортивном зале катится к завершению очередной четверти баскетбольный матч. Моя жена только что вернулась из центра реабилитации. Я надеюсь, что к моему приезду она будет дома, и мне не придется просидеть час на телефоне, чтобы отыскать ее и вытащить из какого-нибудь местного бара. В этом сне я кладу сочинение Гарри Даннинга на стопку других сочинений и начинаю читать. «Это был не день, а вечер. Вечером, который изменил мою жизнь, стал вечер, когда мой отец убил мою мать и двух братьев». Понятное дело, такое сочинение завладело моим вниманием. И быстро. Чего там, оно зацепило бы любого. Но мои глаза начали щипать, лишь когда я добрался до той части, где говорилось о его одежде. Про одежду он упомянул не случайно. Когда дети выходят из дома одним особенным осенним вечером с пустыми сумками, надеясь набить их сластями, детские наряды обычно отражают сиюминутные увлечения. 5 лет назад каждый второй подросток появлялся у моей двери в очках Гарри Поттера и с переведенным на лоб шрамом в виде молнии. Когда, много лун тому назад, я сам впервые отправился выклянчивать сладости, мать по моему настоятельному требованию следовала за мной в 10 футах, на мне был костюм снежного штурмовика из фильма «Империя наносит ответный удар». Так что не стоило удивляться, что Гарри Даннинг остановил свой выбор на куртке из оленей и замши. «Кавабанга, Буффало Боб», — поздоровался я со своим отражением и внезапно рванул к кабинету. Я не держу дома работ учеников. Никто из учителей не держит, они бы завалили весь дом. Но у меня вошло в привычку ксерить лучшие сочинения. Они служили отличным подспорьем в учебном процессе. Сочинение Гарри я бы никогда не использовал. Слишком уж оно было личное и предназначалось исключительно для моих глаз. Но я помнил, что вроде бы все равно снял копию, раз уж оно вызвало у меня столь сильную эмоциональную реакцию. Выдвинул нижний ящик и принялся рыться в этом сорочьем гнезде из папок и бумаг. Нашел искомое 15 минут спустя, изрядно вспотев. Сел за стол и начал читать. Четыре. Это был не день, а вечер. Вечером, который изменил мою жизнь, стал вечер, когда мой отец убил мою мать и двух братьев и тяжело ранил меня. От него досталось и моей сестре, и она ушла в кому. Через 3 года она умерла, не очнувшись. Ее звали Эллен, и я очень ее любил. Она любила собирать цветы и ставить их по вазам. То, что случилось в тот вечер, выглядело как фильм ужасов. Я больше не хочу в кино на фильмы ужасов, потому что пережил один вечером Хэллоуина в 1958. Мой брат Трой слишком вырос, чтобы ходить по домам, требуя у хозяев сладость или гадость. Он сидел рядом с моей мамой, смотрел телевизор и говорил, что поможет нам съесть сладости, которые мы принесем. И Эллен, она сказала: «Нет, ты не поможешь. Надевай хэллоуинский костюм и иди сам собирай сладости». И все рассмеялись, потому что мы все любили Эллен. Ей было только 7, и выглядела она настоящей Люсиль Болл. Могла рассмешить любого, даже моего отца, если он был трезвым, потому что пьяным он всегда злился. Болл, Люсиль Дезире, американская комедийная актриса, звезда телесериала «Я люблю Люси». Она оделась как принцесса лето-осень-зима-весенняя. Я заглянул в словарь, чтобы посмотреть, как это пишется. А я как Буффало Боб, оба из шоу «Хауди Дуди», которые мы любили смотреть. «Скажите, детки, который час?» И «давайте услышим это от арахисовой галереи» и «кавабанга, Буффало Боб!» Арахисовая галерея, Peanut Gallery, трибуна на 40 детей в студии, где снималась программа «Хауди Дуди». Мы с Эллен обожали это шоу. Она любила принцессу, а я любил Буффало Боба. Мы хотели, чтобы наш брат Тагга, его имя было Артур, но все называли его Таггой. Я уже не помню, почему. Оделся мэром Файнесом Т-Бластером, но он отказался. Заявил, что это передача для малышей, и он оденется Франкенштейном, хотя даже Эллен сказала, что маска очень страшная. Мэр Файнес Т-Бластер. Еще один персонаж программы «Хауди Дуди». Опять же Тага начал вешать мне лапшу на уши, чтобы я отдал ему мою духовушку Дейзи, потому что в шоу у Буффало Боба никогда никакого оружия нет. И моя мама на это сказала: «Ты можешь взять духовушку Гарри, потому что это не настоящая винтовка и даже не стреляет игрушечными пульками, так что Буффало Боб возражать не будет». Это последнее, что она мне сказала, и я рад, что сказала хорошее, потому что могла и отругать. Мы уже собрались уходить, и я сказал: «Подождите минуточку, мне надо в туалет, потому что я очень взволновался». Они все рассмеялись, даже мама и Трой, сидевшие на диване. Но желание сделать пипи спасло мне жизнь. потому что именно в тот момент отец вошел с молотком. Мой отец, он становился злобным, когда напьется, и бил мою мать снова и снова. Один раз, когда Трой попытался остановить его, он сломал Трою руку. В тот раз его чуть не посадили в тюрьму, моего отца. В любом случае, мои отец и мать разъехались к тому времени, о котором я пишу, и она думала о разводе. Но тогда, в 1958-м, это было не так легко, как сейчас. В общем, он вошел в дверь, и я находился в ванной и писал, и услышал голос матери. «Убирайся отсюда с этой штуковиной, ты не имеешь права быть здесь». А потом она начала кричать. И они все начали кричать. Сочинение на этом не заканчивалось. Продолжалось еще три ужасные страницы. Но дочитывал его уже не я. До половины седьмого оставалось еще несколько минут, но я нашел телефон Элла в справочнике и без колебаний набрал номер. И не разбудил его. Он взял трубку после первого гудка. Голос его больше напоминал рычание собаки, чем человеческую речь. «Эй, дружище, ты у нас ранняя пташка?» «Я хочу тебе кое-что показать. Школьное сочинение. Ты знаешь того, кто его написал. Должен знать. Его фотография висит на стене славы». Он закашлялся, прежде чем ответить. «На стене славы много знаменитостей, дружище. Я думаю, там есть и Фрэнк Аничетти времен первого фестиваля Мокси. Уточни, пожалуйста». «Я лучше тебе покажу. Можно приехать?» «Если не боишься увидеть меня в халате, приезжай. Но теперь я должен прямо спросить тебя, раз уж ночь прошла, а утро, как известно, вечер мудренее. Ты принял решение?» «Я думаю, что сначала должен совершить еще одно путешествие». И положил трубку до того, как он задал следующий вопрос. При вливающемся в окно гостиной свете раннего утра Эл выглядел совсем плохо. Белый махровый халат болтался на нем, как обвисший парашют. Отказ от химиотерапии сохранил ему волосы, но они заметно поредели и стали тонкими, как у младенца. Глаза, похоже, запали еще сильнее. Он дважды прочитал сочинение Гарри Даннинга, уже собрался отложить, потом прочитал в третий раз. Наконец посмотрел на меня. «Иисус Христос на ломаной повозке?» Я плакал, когда читал это впервые. «Неудивительно. Меня особенно зацепила часть с духовушкой Дейзи. В 50-х реклама духовых винтовок Дейзи красовалась на обратной стороне каждого чертова комикса. Любой пацан в моем квартале... Думаю, вообще любой пацан. Мечтал о двух вещах. Духовой винтовке Дейзи и енотовой шапке, как у Дэйви Крокета». Крокет, Дэвид. 1786-1836. Американский народный герой освоения Дикого Запада. Погиб в битве при Аламо. «Он прав. Никаких пулек, даже игрушечных. Но мы заливали в ствол немного масла для тела Johnson's Baby, потом закачивали воздух, нажимали спусковой крючок, и из ствола вылетало облачко синеватого дыма». Он вновь посмотрел на ксерокопию. «Этот сукин сын убил жену и троих детей молотком? Господи!» «Он только начал размахивать им», — написал Гарри. «Я вбежал в гостиную, и стены забрызгала кровь, и что-то белое лежало на диване. Мозги моей матери. Эллен, она лежала на полу, стулом-качалкой придавила ей ноги, и кровь текла из ушей и по волосам. Телек работал и показывал ту передачу, которую любила моя мама, об Эллере Куине, разгадывающем преступление». Преступление, совершенное тем вечером, не имело ничего общего с элегантными детективными головоломками, которые распутывал Эллери Куин. Бойня не больше и не меньше. 10-летний мальчик, захотевший пописать перед тем, как отправиться просить сладость за обещание не делать гадость, вернулся из ванной в тот самый момент, когда его пьяный, рычащий отец расколол надвое череп Артура Даннинга по прозвищу Тагга, пытавшегося уползти на кухню. Потом он увидел Гарри, а тот поднял духовушку Дейзи и сказал: «Не подходи ко мне, папочка, а не то я тебя застрелю». Даннинг бросился на мальчишку, размахивая окровавленным молотком. Гарри выстрелил в него из духовушки. Я буквально услышал «Качих!», хотя никогда из нее не стрелял. Потом отбросил винтовку и метнулся в спальню, которую делил с уже убитым Таггой. Входя в дом, его отец не захлопнул дверь, и где-то «По звуку в тысячи миль», — так написал уборщик. Смеялись соседи, а дети во все горло вопили: «Сладость или гадость?» Даннинг, конечно, убил бы оставшегося сына, если бы не споткнулся о перевернувшийся стул-качалку. Он растянулся на полу, поднялся и побежал в комнату младших сыновей. Гарри пытался забраться под кровать. Отец вытащил его оттуда и ударил по голове молотком. Наверняка бы убил, если бы залитая кровью рукоятка не провернулась в руке. Вместо того, чтобы раскроить голову, молоток только задел ее над правым ухом. «Я не потерял сознание, но почти. Продолжал пытаться заползти под кровать и едва почувствовал, как он ударил меня по ноге. Но он ударил и сломал ее в четырех разных местах». Живший в том же квартале мужчина, который, охотясь за сладостями, обходил дома с дочерью, вбежал в открытую дверь. Несмотря на бойню в гостиной, соседу достало духу схватить лопату для выгребания золы со стойки с инструментами у дровяной печи на кухне. Ею он и огрел Даннинга по затылку, когда тот пытался перевернуть кровать, чтобы добраться до истекающего кровью полубессознательного сына. «Потом я потерял сознание, как Эллен. Только мне повезло, и я очнулся. Доктора сказали, что могли ампутировать мне ногу, но в конце они этого не сделали». Да, ногу ему сохранили. И со временем он стал уборщиком в Лисбонской средней школе, известным поколением учеников, как Гарри Жаба. Были бы дети добрее, зная не причину его хромоты. Едва ли. Подростки, конечно, существа эмоционально нежные и в высшей степени ранимые, однако с сочувствием у них не очень. Это приходит позже, если вообще приходит. «Октябрь 1958-го», — прорычал Эл. «И я должен поверить, что это совпадение?» Я вспомнил, что сказал юному Фрэнку Аничетти о рассказе Ширли Джексон, и улыбнулся. «Иногда сигара — просто курево, а совпадение — просто совпадение. Я знаю только одно — это еще один переломный момент». «А почему я не видел этой истории в Энтерпрайз?» «Это случилось не здесь, в Дерри, в северной части штата. Когда Гарри поправился и выписался из больницы, его взяли к себе дядя и тетя, жившие в Хейвене, городке, расположенном в 25 милях к югу от Дерри. Они усыновили мальчика, и он начал работать на семейной ферме, когда стало ясно, что в школу ему не ходить». «Прямо Оливер Твист или что-то в этом роде?» «Нет, они на самом деле хорошо к нему относились. Вспомни, в те дни не было вспомогательных классов, да и выражение «умственно отстало» еще не изобрели». «Знаю», — — сухо ответил Ал. «Тогда умственно отсталый означало, что ты кретин, тупица или просто слабоумный». «Но он не был таким, ни тогда, ни теперь», — заметил я. «По большому счету, я думаю, причина главным образом в пережитом шоке, в психологической травме. Ему потребовались годы, чтобы оправиться от того вечера, а когда это наконец удалось, ходить в школу было уже поздно». «Но он все-таки получил аттестат, только уже в зрелом возрасте, чуть ли не стариком», — Эл покачал головой. «Жизнь впустую». «Чушь», — не согласился я. «Хорошая жизнь никогда не проходит впустую. Могло ли его ждать лучшее будущее?» «Да». «Могу ли я этому поспособствовать?» «Судя по вчерашнему, возможно, могу. Но главное не в этом». «Тогда в чем?» «Потому что для меня это та же Каролин Пулин, а с ней мы уже все доказали. Сделай это, и мир не взорвется, как проколотый воздушный шарик. Нальешь мне еще чашку кофе, Джейк, и себе налей, раз уж ты там. Он горячий, судя по твоему виду, самое то». Наливая кофе, я заметил сдобные рогалики. Предложил один Эллу. Однако он покачал головой. «Твердая пища вызывает у меня боли при движении по пищеводу. Но если хочешь впихнуть в меня немного калорий, в холодильнике стоит шестибаночная упаковка Ensure». Ensure — питательные смеси для зондового кормления производства американской компании Abbott Laboratories. «По мне, вкус как у охлажденных соплей, но я могу переправить эту отраву в желудок». Когда я принес смесь в фужере для вина, который отыскал в буфете, он хрипло рассмеялся. «Думаешь, вкус от этого улучшится?» «Возможно. Если представишь себе, что это пино нуар». Эл выпил половину, и я видел, что он усиленно борется с рвотным рефлексом, чтобы не дать смеси выплеснуться наружу. Этот поединок он выиграл. Отодвинул фужер, взялся за кружку кофе. Пить не стал, просто обхватил ладонями, словно хотел вобрать в себя часть тепла. Наблюдая за ним, я сделал перерасчет времени, которое ему осталось. «Итак, что тут особенного?» «Не будь он так сильно болен, сообразил бы сам. Ума ему хватало. Дело в том, что Каролин Пулин не самый подходящий объект для эксперимента. Ты спас ей не жизнь, Эл, только ноги. И в обоих вариантах все у нее более-менее сложилось. И когда Калим подстрелил ее, и когда ты ему помешал. Опять же, она не выходила замуж. То есть никаких детей. Получается, я замялся. Не обижайся, Эл, но ты выступил в роли врача, который сохранил воспалившийся аппендикс. Аппендикс, конечно, счастлив, но проку от него никакого, даже от здорового. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», но мне показалось, что он немного рассердился. «Ничего лучше Каролин Пулин я найти не смог. В моем возрасте время ограничено, даже если нет жалоб на здоровье. Я нацелился на большой приз». «Я тебя не критикую. Однако семья Даннингов подходит для эксперимента гораздо больше, потому что речь идет не о парализованной девочке, какие бы беды это ни принесло ей и ее семье. Мы говорим о четверых убитых и одном покалеченном на всю жизнь. Кроме того, мы его знаем. После вручения ему аттестата об окончании средней школы я привозил его к тебе в закусочную, чтобы съесть бургер, а ты, увидев шапочку и мантию, угостил нас за счет заведения. Помнишь?» «Да. Тогда я и сфотографировал его для моей стены». «Если я смогу это сделать, если я не позволю отцу размахивать молотком, как ты думаешь, останется ли там эта фотография?» «Не знаю», — ответил Эл. «Возможно, и нет. Возможно, я не вспомню, что она там висела». Углубляться в теорию мне не хотелось, поэтому я оставил его ответ без комментариев. «И подумай об остальных детях. Трое, Эллен и Таги. Конечно же, кто-то из них женится или выйдет замуж, если они вырастут. И, возможно, Эллен станет великой комедийной актрисой. Разве он не написал, что в семье ее считали такой же забавной, как Люсиль Болл?» Я наклонился вперед. «Я хочу лучше понять, что происходит, если ты вмешиваешься в переломный момент. Мне это необходимо, прежде чем я решусь замахнуться на что-то значительное, вроде убийства Кеннеди. Что скажешь, Эл?» «Скажу, что понимаю, о чем ты». Эл с трудом поднялся. У меня защемило сердце от одного только взгляда на него, но когда я начал вставать, он остановил меня взмахом руки. «Нет, оставайся здесь. Я для тебя кое-что приготовил. В другой комнате. Сейчас принесу». Семь. Он вернулся с жестяной коробкой. Протянул мне и велел отнести на кухню. Сказал, что на столе будет проще раскладывать. Когда мы сели, он открыл жестянку ключом, который носил на груди, как медальон. Достал пухлый конверт из плотной коричневой бумаги. Открыл и вытряс внушительную стопку купюр. Я вытащил одну и в недоумении уставился на нее. «Двадцатка», но вместо Эндрю Джексона на меня глядел Гровер Кливленд, которого, пожалуй, никто не включил бы в десятку лучших американских президентов. На обратной стороне неслись к неизбежному лобовому столкновению локомотив и пароход, а над ними красовались слова «Federal Reserve Note». «Похоже на деньги для монополий». «Нет, тут их не так много, как может показаться, потому что самая крупная купюра — двадцатка. Нынче, когда полный бак обходится в 30, а то и в 35 долларов, купюра в 50 не вызывает удивленных взглядов и в небольшом магазинчике. Тогда все было иначе. А удивленные взгляды нам ни к чему». «Это выигрыши по ставкам?» «Отчасти. Но в основном мои сбережения. Между 58-м и 62-м я работал поваром, как и здесь. А одинокий мужчина может накопить немалую сумму, если не связывается с дорогими женщинами. А я не связывался. Как, впрочем, и с дешевыми. Оставался на дружеской ноге со всеми, но ни с кем не сближался. Того же и тебе советую. И в Дерри, и в Далласе, если ты туда отправишься». Он поводил по деньгам исхудалым пальцем. «Здесь чуть больше 9000, если мне не изменяет память. Это примерно 60 сегодняшних». Я посмотрел на кучу купюр. «Деньги возвращаются. Остаются, независимо от того, сколько раз ты используешь кроличью нору». Мы это уже обговаривали, но я никак не мог себя убедить. «Да, хотя не одновременно и там. Полный сброс на ноль, помнишь?» «Разве это не парадокс?» Он посмотрел на меня изможденный, еле сдерживаясь. «Я не знаю. Задавать вопросы, на которые нет ответов, — потеря времени, а у меня его осталось немного». «Извини, извини. Что еще у тебя в коробке?» «Всякие мелочи. Но вся прелесть в том, что много тебе и не нужно. Это совсем другое время, Джейк. Ты можешь прочитать о нем в книгах по истории, но не поймешь его, не пожив там». Он передал мне карточку социального страхования за номером 005-52-02-23 на имя Джорджа Т. Амберсона. Потом достал из коробки ручку. «Распишись». Я взял ручку из тех, что раздавали на презентациях. По корпусу шла надпись «Доверьте ваш автомобиль человеку со звездой Texaco». Чувствуя себя Даниэлем Уэбстером, заключающим договор с дьяволом, я расписался на карточке. Когда попытался вернуть ее Эллу, тот покачал головой. Даниэль Уэбстер — главный герой американского фильма «Дьявол и Даниэль Уэбстер», вышедшего на экраны в 1941 году. За карточкой социального страхования последовало водительское удостоверение, выданное Джорджу Т. Амберсону в штате Мэн, в котором указывалось, что ростом я 6 футов и 5 дюймов, глаза синие, волосы каштановые, вес 190 фунтов. Родился 22 апреля 1923 года и проживал в доме 19 по аллее Синей Птицы в Саботусе. По этому же адресу я жил и в 2011 году. «Шесть футов пять дюймов, так?» — спросил Эл. «Пришлось прикинуть». «Достаточно близко». И я расписался на водительском удостоверении, картонном прямоугольнике канцелярского бежевого цвета. Хм, без фотографии. «Штату Мэн до этого еще жить и жить, дружище. Остальным 48 тоже». «48?» «Гавайи станут штатом только в следующем году». «Ох». У меня перехватило дыхание, словно кто-то врезал мне в солнечное сплетение. «И что? Если тебя остановят за превышение скорости, коп предполагает, что ты именно тот, чье имя указано на удостоверении?» «Почему нет? Если в 58-м году ты обмолвишься об атаке террористов, люди подумают, что речь о подростках, гоняющихся за коровами. Подпиши это». Он протянул мне клиентские карточки компании «Херц» и газовой компании «Ситис Сервис», кредитные карты «Дайнерс Клаб» и «Американ Экспресс». «Амекс» выпускал карточки из целлулоида, «Дайнерс Клаб» — из картона. Владельцем значился Джордж Т. Амберсон. Имя и фамилия были впечатаны на пишущей машинке. «На следующий год сможешь получить настоящую пластиковую карточку «Амекс», если захочешь». Я улыбнулся. «А чековая книжка?» «Я мог бы тебе ее сделать, но смысл? Вся документация с упоминанием Джорджа Амберсона будет потеряна при следующем сбросе на ноль. Вместе с деньгами, которые я положил бы на счет». «А, я определенно тупил. Точно». «Ха, не вини себя, тебе это еще в диковинку. Ты сможешь положить деньги на счет. Но не советую класть больше тысячи. Лучше держать деньги наличными. Там, где в любой момент можешь их взять». «На случай, если придется быстро возвращаться?» «Верно. И кредитные карточки нужны только для подтверждения личности. Счета, которые я открыл, чтобы получить их, стерлись, когда ты прошел через кроличью нору. Но они могут оказаться полезными. Как знать». «Джордж получает почту на аллею Синей Птицы, дом 19?» «В 58-м аллея Синей Птицы присутствовала только на плане развития Саботуса, дружище. Микрорайон, где ты теперь живешь, еще не построили. Если тебя кто-нибудь спросит, отвечай, что этого требует бизнес. Они это проглотят. В 58-м бизнес — идол, которому все поклоняются, хотя никто не понимает, что это такое. Держи». Он бросил мне роскошный мужской бумажник. Я вытаращился на него. «Из страусиной кожи?» «Я хотел, чтобы ты выглядел процветающим. Найди какие-нибудь фотографии и положи в бумажник вместе с документами. Я приготовил тебе и другие мелочи. Несколько шариковых ручек. А вот это удобная вещичка. Одновременно и нож для вскрытия писем, и линейка. Механический карандаш Скрипто. Защита для нагрудного кармана. В 58-м они считались необходимостью, а не причудой. Часы Бьюлова на хромированном эластичном браслете Шпайдель. У всех крутых такие, сынок. С остальным разберешься сам». Эл надолго закашлялся, скрючился от боли. Когда приступ закончился, на его лице выступили крупные капли пота. «Эл, когда ты все это собрал?» «Когда понял, что до 63-го мне не дожить. Я покинул Техас и отправился домой. Уже думал про тебя. Разведенный, без детей, умный и, что главное, молодой. Ха, совсем забыл. Это же семечко, из которого все выросло. Имя и фамилию я взял с надгробия на кладбище церкви святого Кирилла, а потом написал письмо-заявление заведующему канцелярией штата Мэн». Он протянул мне мое свидетельство о рождении. Я пробежался пальцами по выпуклым буквам. Чувствовалось, что бумага государственная. Когда поднял голову, увидел, что Эл положил на стол еще один листок с заголовком «Спортивные события 1958-1963». «Не теряй его. И не потому, что это твой кормилец. Просто тебе придется отвечать на множество вопросов, если этот листок попадет не в те руки. Особенно, когда результаты начнут совпадать». Я уже начал укладывать все обратно в коробку, но Эл покачал головой. «В моем стенном шкафу для тебя припасен портфель «Лорд Бакстон», потертый по краям. «Зачем он мне? У меня есть рюкзак, лежит в багажнике». Эл улыбнулся. «Там, куда ты собрался, а рюкзаки носят только бойскауты. Да и то, если отправляются в поход, либо на слет округа или штата. Тебе придется многому научиться, дружище. Но действуй осторожно, избегай ненужного риска, и ты справишься». Я осознал, что на самом деле собираюсь отправиться туда, и произойдет это немедленно, практически без подготовки. Ощутил себя человеком, который забрел в лондонские доки 17-го столетия и внезапно понял, что его сейчас шанхайнут. Шанхайнуть. To Shanghai. Глагол, появившийся в английском языке в связи с широкой практикой похищения людей для пополнения команды корабля, отправляющегося в дальнее плавание. Не обязательно в Шанхай. «Но чем я занимаюсь?» — чуть ли не проблеял я. Эл вскинул брови, кустистые и теперь почти такие же седые, как и волосы. «Ты спасаешь семью Даннингов. Разве не об этом мы говорили?» «Я о другом. Что я делаю, если люди спросят меня, как я зарабатываю на жизнь? Что мне им сказать?» «Твой богатый дядюшка умер. Помнишь? Говоришь, что помаленьку проматываешь свалившиеся на тебя деньги, надеясь, что их хватит, пока ты пишешь книгу. Разве в каждом преподавателе английского языка и литературы не сидит несостоявшийся писатель? Или я ошибаюсь?» Если по-честному, он не ошибался. Эл смотрел на меня изнуренный, сильно похудевший, и в его взгляде таилось сочувствие. Возможно, даже жалость. Наконец он заговорил. Очень мягко. «Трудно даже представить себе, так?» «Да. И, Эл, послушай, я всего лишь обычный человек. То же самое можно сказать об Освальде. Ничтожество, стрелявшее из укрытия. А из сочинения Гарри Даннинга следует, что его отец... всего лишь злобный пьяница с молотком». «Теперь он не пьяница. Умер от острого желудочного отравления в Шоушенкской тюрьме. Возможно, паленый самогон. Это...» «Я знаю, что такое самогон. Видел не раз, когда служил на Филиппинах. И пил, к сожалению. Но Даннинг будет еще жив, когда ты туда попадешь. И Освальд тоже». «Эл, я знаю, ты болен, и знаю, что боль не отпускает тебя. Но ты можешь поехать со мной в закусочную? Я...» В первый и последний раз я воспользовался его любимым словечком. «Дружище, я не хочу делать первый шаг в одиночестве. Я боюсь». «Не пропустил бы ни за какие коврижки». Он сунул руку под мышку и поднялся с гримасой, вжавшей губы в десны. «Возьми портфель, я пока оденусь». Восемь. Без четверти восемь Эл отпер дверь серебристого трейлера, дома знаменитого Толстобургера. Сверкающие хромом краны над стойкой казались призрачными. Высокие табуреты перед стойкой словно шептали: «Никто больше на нас не сядет». Большие старомодные сахарницы-шейкеры отвечали им: Никто больше не насыплет из нас сахар. Праздник закончился». «Дорогу Л.Л. Бину», — прокомментировал я. «Совершенно верно», — кивнул Л. «Победное шествие гребаного прогресса». Он выдохся, жадно хватал ртом воздух, но не остановился. Обойдя стойку, повел меня к двери кладовки. Я следовал за ним, перекидывая портфель с атрибутами моей новой жизни из одной руки в другую. Старомодный портфель с пряжками. Если бы я пришел с таким в мой класс в ЛСШ, большинство учеников рассмеялось бы. И только некоторые, с более тонким вкусом, зааплодировали бы этой ретро-вещице. Эл открыл дверь к запахам овощей, пряностей, кофе. Вновь поднял руку над моим плечом, чтобы включить свет. Я уставился на серый линолеум, как на бассейн, кишащий голодными акулами. А когда Эл хлопнул меня по плечу, подпрыгнул. «Извини, но ты должен это взять». Он протянул мне монету в 50 центов, полбакса. «Человек с желтой карточкой, помнишь его?» «А, естественно. На самом деле я совершенно о нем забыл. Мое сердце билось так сильно, что, казалось, заставляло пульсировать глазные яблоки. Язык вкусом напоминал кусок старого ковра, а беря монету, я чуть не выронил ее». Напоследок Алла оценивающе оглядел меня. «Пока джинсы сойдут, но ты должен заглянуть в мужскую одежду Мейсона на главной улице и купить брюки, прежде чем отправишься на север. Пендлтоны или твиллы цвета хаки на каждый день. Банлон для выхода в свет». Пендлтоны — брюки из шерстяной ткани производства одноименной компании. Банлон — ткань из объемного эластичного синтетического волокна. «Банлон? Просто спроси, они знают. Тебе понадобятся рубашки и, вероятно, костюм. А также галстуки и зажим для галстука. Купи себе шляпу. Не бейсболку, а красивую летнюю шляпу». Из уголков его глаз сочились слезы, и они напугали меня сильнее, чем все, что он мне говорил. «Эл, что не так?» «Я просто испуган, как и ты. Но давай обойдемся без трогательной сцены прощания. Если ты вернешься, то будешь здесь через 2 минуты, сколько бы ни провел в 58-м году. Этого времени мне хватит лишь для того, чтобы включить кофеварку. Если сработает, мы выпьем по чашке, и ты все мне расскажешь». «Если». Какое важное слово. «Можешь заодно прочитать молитву. Уложишься в 2 минуты?» «Конечно. Я помолюсь о том, чтобы все прошло гладко. Не слишком изумляйся тому, где ты. И ни на секунду не забывай, что имеешь дело с опасным человеком. Возможно, более опасным, чем Освальд». «Я буду осторожен». «Хорошо. Рот старайся не открывать, пока не освоишь тамошний жаргон и не обвыкнешься. Поспешай, не торопясь. Не гони волну». Я попытался улыбнуться, но не уверен, что у меня получилось. Портфель вдруг стал очень тяжелым, словно в нем лежали камни, а не деньги и фальшивые документы. Я подумал, что сейчас рухну в обморок. И однако, бог свидетель, какая-то часть меня хотела отправиться туда. И просто не терпелось отправиться туда. Я хотел увидеть США из кабины «Шевроле». Америка приглашала в гости. Эл протянул исхудавшую трясущуюся руку. «Удачи тебе, Джейк. Да благословит тебя Бог». «Ты хотел сказать Джордж?» «Джордж, точно. А теперь иди. Как тогда говорили, тебе пора сваливать». Я повернулся и медленно пошел в кладовку, напоминая человека, который в темноте пытается нащупать верхнюю ступеньку лестницы. На 3-м шаге я ее нащупал. Часть 2. Отец уборщика. Глава 5. 1. Я прошел вдоль стены сушильного сарая, как и прежде. Нырнул под цепь, на которой висела табличка с той же надписью. «Проход запрещен до завершения ремонта сточной трубы». Как и в прошлый раз, обогнул угол большого зеленого куба, и тут что-то врезалось в меня. Для своего роста я недостаточно тяжел, но кое-какое мясо на костях наросло. «Ветром тебя не унесет», — говаривал мой отец. И все-таки желтая карточка едва не сшиб меня с ног. Словно на меня напало черное пальто, полное машущих крыльями птиц. Алкаш что-то прокричал, но от неожиданности, не от страха, испугаться я просто не успел. Я не разобрал ни слова. Я оттолкнул его, и он врезался в стену сушильного сарая. Пол и пальто развивались вокруг его ног. Послышался гулкий удар. Он приложился затылком к металлу, и грязная шляпа свалилась на землю. Сам алкаш последовал за шляпой, даже не рухнул, а сложился, как аккордеон. Я пожалел о содеянном еще до того, как сердце успело замедлить свой бег, и пожалел еще больше, когда он поднял шляпу и начал отряхивать с нее пыль. Очистить шляпу не представлялось возможным, да и его, судя по всему, тоже. «Вы в порядке?» — спросил я и наклонился, чтобы прикоснуться к его плечу. А он пополз от меня вдоль стены сушильного сарая, отталкиваясь руками и скользя на заднице. Мне бы хотелось сказать, что он напоминал покалеченного паука, но это неправда. Он напоминал алкаша, пропившего последние мозги. Человеку, которому до смерти было рукой подать, как Эллу Темплтону. Ведь полвека тому назад Америка не могла предложить ему подобным благотворительные ночлежки и реабилитационные центры. Госпиталь для ветеранов принял бы его, если в свое время он носил форму. Но кто бы доставил его в госпиталь? Вероятно, никто. Хотя какой-нибудь фабричный мастер мог бы вызвать копов. Те посадили бы его в вытрезвитель на сутки или двое. Если бы он не умер в камере от белой горячки, его бы выпустили, чтобы он пошел на следующий круг. Я пожалел, что здесь нет моей бывшей. Она нашла бы собрание АА и взяла бы его с собой. Да только до рождения Кристи оставался 21 год. Я зажал портфель ногами и протянул к нему руки, чтобы показать, что они пусты. Но он отполз еще дальше вдоль стены. Слюна блестела на его заросшем щетиной подбородке. Я огляделся, чтобы убедиться, что мы не привлекаем внимания, увидел, что в этой части двора никого нет, и предпринял еще одну попытку. «Я оттолкнул вас только потому, что вы застали меня врасплох». «Ты на... кто?» — спросил он, и голос его менял громкость в диапазоне 5 регистров. Если бы я не слышал этот вопрос во время первого визита сюда, не понял бы, о чем он спрашивает. И хотя язык у него по-прежнему заплетался, мне показалось, что интонации изменились. Я бы не стал в этом клясться, но такое ощущение возникло. «Вреда от него никакого, но он не похож на остальных», — сказал Эл. «Словно что-то знает». По мнению Элла, причина заключалась в том, что в 11 часов 58 минут 9 сентября 1958 года алкаш грелся на солнышке слишком уж близко от кроличьей норы и ощущал на себе ее воздействие. Точно так же, как можно вызвать помехи на экране телевизора, поднеся к нему работающий миксер. Может, Эл правильно определил причину, а может, черт возьми, повышенная чувствительность определялась избытком выпитого. «Да никто», — ответил я успокаивающим голосом. «Для вас это не имеет никакого значения. Меня зовут Джордж, а вас?» «Хрен моржовый!» — фыркнул он, продолжая отползать. Если это было его имя, встречалось оно крайне редко. «Не должно тебя быть здесь!» «Не волнуйтесь, я уже ухожу». Я взял портфель в руку, чтобы продемонстрировать, что слова у меня не расходятся с делом, а он по уши втянул голову в костлявые плечи, словно решил, что я сейчас запущу в него портфель. Он напоминал пса, которого били так часто, что он и не ожидал ничего другого. «Все хорошо, никаких обид, лады?» «Убирайся отсюда, ублюдок! Проваливай, откуда явился, и оставь меня в покое!» «Договорились. Я все еще приходил в себя после внезапного столкновения, и оставшийся адреналин смешивался с жалостью, не говоря уже о раздражении. То же раздражение я испытывал по отношению к Кристи, когда приходил домой и обнаружил, что она опять пьяна в дым, несмотря на все обещания встать на путь исправления и не сходить с него, раз и навсегда отказавшись от спиртного. Коктейль из этих чувств, да еще тепло сентябрьского дня, привели к тому, что меня замутило. Не лучшее начало спасательной операции. Я подумал о Кеннебекфрут, о том, до чего же хорош тамошний рутбир. Буквально увидел клуб пара, вырвавшийся из морозильника, когда Фрэнк Аничетти, старший, открыл дверцу, чтобы достать большую кружку.